пережили, два полных года родине мы с честью обслужили. На солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали, но на судьбу солдата напрасно не роптали. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чепчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чепчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Нам лучшими друзьями бронежилеты, каски стали, ножок от автомата мы редко отмыкали. Все это уже было, оно не повторится, а то, что нами прожито, не раз еще приснится. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чепчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чепчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Как что-то нам родное, как там ушедший туман.